Мое ожидание продлилось минут 15, а после я увидел Олю. Она приветствовала меня, махая мне рукой. Даже с расстояния в 100 метров я видел, что она улыбается, что она, в отличие от меня, в хорошем настроении. «Привет! Как прошла ночь? Ничего не случилось?» — сказала Оля, когда мы оказались рядом. «Привет! Так-то нормально, а ты как?» — произнес я, и в этот миг на какие-то секунды нас коснулись солнечные лучи. «Совсем никого нет», — сказала Оля, осмотревшись по сторонам. «Я спала без задних ног. Пришла, тетки нет, и быстренько в свою комнату. Когда же тетя пришла, то я уже практически уснула. Она заглянула ко мне, но решила, что я сплю. Я же еще слышала, как она что-то прочитала, что-то как-то тихо плакала. У нее ведь не самая легкая судьба. И муж, и сын погибли на войне. Оба в 43-м году, считай, 10 лет минуло», — поведала мне Оля. «Я часто об этом вот подобном думаю. Человек рожден для счастья. Я убежден в этом. И так происходит в детстве, но затем все меняется. Все становится таким, каким быть не должно», — отреагировал я на слова Оли. «Действительно, затем что-то идет не так. А как там герой нашего рассказа?» — все же беззаботно спросила Оля. «Он совсем плох, с ним происходит что-то странное и страшное», — ответил я. «Ты видел его? Ты это написал?» — спросила Оля. «Да, давай поедем в город. Хотя я не знаю, я не планировал. Думал, что мы будем здесь, сходим к разрушенной церкви», — сказал я, а после сделал паузу. Ждал реакции со стороны Оли. «Ну, я не против съездить в город. Через 10 минут будет электричка», — просто сказала Оля. «А к разрушенной церкви можно после сходить? Я там один раз была. Было это много лет назад. Еще я слышала, что ее во время нашествия Наполеона сожгли, а затем почему-то не стали восстанавливать», — добавила к сказанному Оля. «Я тоже слышал о том, что со времен Наполеона эта церковь брошенная», — подтвердил я, — «а изгибом железной дороги появилась электричка. Ты мне расскажешь продолжение, то, о чем сказал?» — произнесла Оля и, проявив инициативу, взяла меня под руку. Мы залезли в самый последний вагон, который был практически пустой. Всего 2 человек, окромя нас с Олей, находились в вагоне. И оба они были изрядно пьяны. Они спали, один из них негромко храпел. «Если хочешь, конечно», — сказал я и протянул Оле листочки, которые появились сегодняшним утром. «А какой у нас год за окном?» — сказала Оля, улыбнувшись. «Похоже, что середина 20 века, сказал я, увидев автомобиль марки «Победа», двигающийся по грунтовой проселочной дороге. Оля мне не ответила, она углубилась в чтение. Я же продолжал рассматривать окрестности, я закрыл глаза. «Там были люди. Я же был как будто со стороны. Невзрачный хмурый старик стучал в дверь. По лестнице вниз направлялось еще несколько человек. Спустя небольшой отрезок времени они влились в большую группу лиц. Все вместе они создавали ручейки, которые через какое-то расстояние образовывали сплошной поток, состоящий из огромной массы людей». Оля толкнула меня, я тут же открыл глаза. «Ты что, спишь?» — засмеялась она. «Странную картину видел. Людей много, очень много людей на улицах», — сказал я. «Ехать было недалеко. Мы быстро оказались в городе. Мрачные сосредоточенные лица, полное отсутствие улыбок и даже намека на смех. Глубокая тяжкая скорбь придавила идущих. Она же ими управляла. Она вела их к тому, кто был для них всем, даже больше, чем всем. Это носилось в воздухе, и это сразу сделало нас с Олей похожими на всех них. Странно или нет, но мы даже не попытались отстраниться, пока это было возможно, от течения людского потока. Мы следовали со всеми вместе, мы были со всеми вместе единым целым. Время, пространство, это не имело никакого значения, и я сейчас все понимал. Теперь мне предстояло попасть на последнее свидание с тем, кого я видел лишь на фотографиях и старой кинопленке, но и с тем, о ком я знал больше, чем все те, включая Олю, кто в эти прям мгновения находился рядом со мной. «Ты разве ничего не знала?» — тихо шепотом спросил я у Оли. «Нет, я как будто была где-то не здесь». Я занималась своими делами, я не знаю, как такое могло выйти. С испугом, страхом в голосе говорила мне в ответ Оля. Невероятно страшная сила придавила все вокруг. Сама атмосфера, само встревоженное пространство двигали этими людьми. Что-то совершенно ужасное и в то же время грандиозно торжественное виделось мне во всем этом. А Оля все сильнее прижималась ко мне, потому что нас начали прижимать со всех сторон. Послышались крики. Кто-то кого-то пытался остановить, кто-то кого-то искал. Прошли несколько минут, и стало ясно, что трагедии не избежать. Но я ведь знал об этом, я знал, но сейчас не мог сопоставить, потому что был вовлечен в ужасающий процесс. Одной секундой я увидел своего героя. Какой же потрясающий символизм! Ведь именно из-за этого изменился он. Именно это привело его к порогу близкого сумасшествия. Но он сильнее меня. У него есть какая-то неопределенная защита, вероятно, представленная временем. Движение же приближалось к развязке. Еще чуть-чуть, и мы станем свидетелями того, как случившаяся смерть сможет не согласиться со своим количественным числом, как на коротком временном отрезке умножится эта смерть кратно и кратно. Улицы растаяли. Улицы стали криком и хаосом. И я... в какое-то мгновение потерял, не ощутил рядом с собой Олю. Я начал дико кричать, я звал ее, но она не отзывалась. Даже не знаю, каким образом, но я пробирался в обратном направлении. Я держался на ногах только потому, что забыл о том, что главное — это не упасть. Мне было все равно, нужно ли говорить о том, что сопротивление потока было бешеным, что я очень быстро выбился из сил, что все мои усилия были тщетны. Оли не было, она исчезла, она растворилась, поглощенная этой страшной толпой, которую мне уже не хотелось именовать людской массой, которая, будучи в этом невиновной, превратилась во что-то иное. Я должен был остаться там, должен был последовать за Олей, ведь я был во всем виноват. Этот мой проклятый рассказ, этот больной неврастенник, будь он проклят, это он должен был быть растоптанным этим дьявольским потоком. Он точно что это заслужил, а не Оля. Я перестал сопротивляться. Мне стало окончательно все равно. Я смирился со своей участью, мое место внизу, под огромным множеством чужих ног. Если бы я мог, то оказался бы внизу по собственной инициативе, но меня нес поток, меня сжимали со всех сторон. Я уже не замечал времени, я не помню как, но в какой-то момент предрешенное случилось. Я начал терять сознание, у меня все мутилось и плавало в голове. Еще некоторую минутку я пытался, повинуясь инстинкту самосохранения, вернуться к реальности, но из этого уже ничего не выходило. Я очнулся на улице. Я находился прямо на земле, лежа в каком-то дворе. Совсем никого не было рядом. Как я сюда отполз? Как я здесь оказался? К тому же наступил вечер. Мне потребовалось время. Наверное, что минут 5, чтобы что-то осознать. Когда же это случилось, то мне стало плохо. Оля не покидала моего воображения и воспоминаний. И как назло, проклятием, я понял, что нахожусь в том самом дворе, где в доме напротив, в одной из квартир, прячется этот неприятный тип, который и стал всему виною. Лик ущербной луны, насмехаясь, смотрел на меня. Не было света в окнах квартиры моего проклятого героя и быть не могло. Я не сразу, еще спустя какую-то минуту, поднявшись на ноги, шатаясь, ощутил комком в горле, что мне сейчас срочно нужно назад, да, под крышу старого двухэтажного дома. Мне необходимо покинуть этот зловещий город. Я сам удивился тому, что мои силы быстро стали восстанавливаться, что я сам, того не понимая, получил второе дыхание. Дело было в этом человеке, сам не знаю как, но я видел его, и он, подобно мне, стремился прочь из города. Он даже забыл о своих чемоданах, и он же прямо сейчас шарахался от каждой тени. И откуда это пришло? Как это произошло? Но ведь он направлялся ко мне. Ему нужно было оказаться в том же самом доме. Возможно, что наши дороги пересеклись бы. Возможно, но этого не случилось, потому что я очутился в доме раньше него. Я просто проснулся, находясь в гостиной первого этажа. И в то же время я понял, что сон не закончился. Было бы время подумать, представить, отвлечься, но снова нет. Сильные порывы ветра, вот что вторгалось ко мне, вгоняя в еще больший трепет и озноб. Этот скрип и гул, издаваемый деревьями, напряжение. И мне показалось, что в дверь стучат. Показалось? Нет, но стучат не в дверь, стук на лестнице. Наверх рванули торопливые шаги. Это он. Это он, минуя меня боковой лестницей, бросился на второй этаж. Я же сжимался от страха, ощущая собственной кожей, как бешено стучит сердце моего незваного гостя. Как он же тяжело дышит, как припадком трясется все его тело. Он прятался. Для него ничего не изменилось. Я же сидел, не двигаясь, а ветер, рождающий мистические звуки, продолжал делать свое дело. Все вокруг гудело, все вокруг двигалось само по себе. А когда над моей головой погасла тусклая электрическая лампочка, я понял, что до кульминации происходящего осталось совсем немного. Что подтолкнуло меня? Нет, я этого не знал. Я как-то сам, того не осознавая, превратился в марионетку, управляемую чужой волей. Зажигалкой, освещая лестницу, я двинулся наверх. Я остановился, замер перед дверью комнаты, в которой находился он. Я не торопился. Мне нужно было ждать. Всего 2 минуты. Точно, что не больше. И я услышал сильный скрип входной двери. Холодный озноб покрыл все мое существо. Куда-то вниз от страха провалилось сердце, а неспешные шаги чужака размеренно оставляли позади себя ступеньки деревянной лестницы. Воздух наполнился тяжестью. Не было никакого сомнения в том, что кратно увеличилось атмосферное давление. И теперь мне ничего не оставалось делать, как открыть дверь в комнату. Только так я мог спастись, только так, спрятавшись в одном из углов, я мог рассчитывать на то, что меня не коснется невозможное рандеву между властителем и жертвой. Не стоило удивляться тому, что мой герой меня не видел. А если и видел, то точно сейчас не обратил бы на меня никакого внимания. Ведь он знал, ведь он не верил, что станет иначе, что тот, кто движется сюда, не придет. Я прижался к стене. Я стал дополнительным узором на старых пыльных обоях. Но меня все одно легко можно было бы обнаружить, если бы им до этого было дело. Невысокий суровый человек медленно оказался в комнате. Я, испытывая чувство первозданного ужаса, пользуясь непосредственной близостью, разглядел его черты лица, его сосредоточенные глаза и то, как он спокойно закурил свою трубку, и то, как он, владея вселенским превосходством, молчал. Я не мог оторваться от созерцания властителя. Я не заметил, как мой герой оказался в петле, как его ноги добровольно отказались от последней жизненной опоры. Зато я увидел, что ни один мускул не дрогнул на лице ночного гостя. Я видел, как он, даже не глянув в мою сторону, твердым шагом покинул комнату. Я слышал, как стихли его шаги, как следом успокоился ветер, пропал этот страшный вой и гул, и тут же в оцепенении застыл старый дом. Да, я все чувствовал, видел, слышал, но первое движение смог сделать лишь 5 минут спустя. Передо мной болтался в петле труп человека. Я, не испытывая уже никаких эмоций, подошел к книжному шкафу. Я зажег зажигалку. С фотографией на меня смотрела Оля, бывшая молодой, красивой, улыбающейся. Я взял фото в руки. Я смотрел на Олю, подойдя к окну, через которое мне на помощь приходил лунный свет. На обратной стороне была надпись: «Моя любимая девочка, всегда ты будешь в моем сердце». Сразу я понял, сразу сам себе сказал, беззвучно: «Это ее, хозяйки, дочь». Я вернулся к мертвому герою, я оцепенел, его лицо смотрело на меня моим же отражением. «А это я», — тихо прошептал я сам себе. 5 марта 2023 года.